Глава третья. Возврат к церковному мировоззрению. Гоголь. Начало славянофильства. Хомяков. Первое. Разрыв с церковным мировоззрением, начавшийся во второй половине XVII века и достигший в XVIII веке своего полного выражения, поставил на очередь, как мы видели, вопрос о создании новой идеологии. Первые построения в этой новой идеологии выдвигали программу гуманизма, обоснование которого искали в чистой морали, часто в естественном праве. Но уже к концу XVIII века моралистический гуманизм осложняется привнесением в него эстетического принципа, и эта форма гуманизма, восходящая к шиллеровской идее «Schöne Seele», надолго становится русской идеологией. Русская интеллигенция, оторвавшаяся от церкви, ищет действительно в эстетическом гуманизме своего вдохновения, опирается на него в своих общественных движениях. Но в русской интеллигенции осталась, как мы видели, одна черта из былого церковного сознания. Мы назвали ее теургической идеей. Теургическое беспокойство держало мысль и совесть на высоте историософского универсализма. Именно так и развелась и окрепла в русской интеллигенции ее обращенность ко всечеловеческим темам, ее напряженная и несколько суетливая занятость вопросами человечества вообще. Этот историософский универсализм таил в себе по самому существу своему неизбежность возврата к религиозным вопросам. Во всяком случае, он пробуждал и питал религиозные силы души. Действительно, несмотря на яркое и победное развитие духа секуляризации, уже в том же XVIII веке видим мы возврат к религиозному миропониманию. А в XIX веке Лабзин, Спиранский и различные мистические движения эпохи Александра I все настойчивее выдвигают религиозную идею как основу новой идеологии. Наконец, в творчестве Чаадаева идея церкви получает такое глубокое основоположное значение, что самый смысл истории уже не может быть раскрыт вне идеи церкви. Надо только иметь в виду, что построения Чаадаева, помимо того, что они остались неопубликованными, за исключением первого философического письма, не могли иметь прямого влияния уже по одному тому, что церковь, как сила истории по Чаадаеву, проявила себя лишь на Западе. Россия же в первых построениях Чаадаева остается вне действия промысла, выпадает из тайны времени. Но в таком случае религиозная позиция Чаадаева не давала ничего для построения русской идеологии, что мы и наблюдаем на тех, кто переходил в католичество. В России им нечего было делать. Но вслед за Чаадаевым выступают другие мыслители, которые также горячо и вдохновенно защищают примат идеи церкви, только истинную церковь они находят не в католичестве, исторически чуждом России, а в православии, с которым срослась Россия. Это обстоятельство сообщает религиозной позиции указанных мыслителей возможность творчески оплодотворить идеологические искания русской интеллигенции. И действительно, те религиозные мыслители, которые связали себя с православной церковью, становятся вождями и вдохновителями большого и очень творческого, очень смелого движения, которое ищет в церковном создании ответа на все сложные и мучительные вопросы жизни. Этим было положено начало очень глубокому и плодотворному течению и в русской философии. Среди этой новой группы на первом месте мы ставим Гоголя не по хронологическим соображениям, а потому что в нем ярче, чем у других, выразилось разложение морального и эстетического гуманизма. Гоголя можно без преувеличения назвать пророком православной культуры. В этом выразилось его участие в развитии русской философской мысли. В этом громадное значение Гоголя в диалектике духовной жизни в России XIX века.